это очень плохо. Что именно? Он тянул с разъяснением, а ей не хотелось играть в шутки по телефону. Но он явно был в игривом настроении. Что вы не хотите уезжать оттуда? Зачем? У нее заколотилось сердце. Он заставлял ее нервничать. «Потому что меня попросили принять участие в конференции в Нью-Йорке и сделать доклад перед хирургами со всего восточного побережья. Они соберутся в колумбийском обществе пресвитерианцев». Минуту она молчала, затаив дыхание, а затем быстро заговорила. «Неужели? И вы поедете?» «Я мог бы. Обычно я отказываюсь, особенно в это время года». Нью-Йорк в июле... Не самое лучшее место, но я подумал, что, возможно, при сложившихся обстоятельствах он ужасно покраснел, а Мел чуть не задохнулась. «Питер, вы приедете?» Он нежно засмеялся, удивляясь им обоим. Они вели себя, как два ребенка. «Я согласился сегодня в 3 часа. А теперь, как решить проблему с вами и Мартас Виньердом?» «Мы только что приехали сюда». Он поспешил заверить ее. «Если вы не хотите, чтобы я приезжал, то для меня это не обязательно. Ради бога, не говорите глупости. Сколько мы еще сможем продолжать подобное общение? Звонить друг другу дважды в день и не иметь возможности увидеться?» Прошло всего 3,5 недели после ее отъезда из Калифорнии, но им казалось, что минуло более 3 лет. Им было необходимо встретиться и разобраться в своих чувствах. Я тоже так подумал, но и он снова засмеялся, предвкушая встречу с ней. «Когда вы приезжаете?» «Следующий вторник. Мне бы хотелось, чтобы это произошло завтра». «Мне тоже». Она погрустнела, а потом, приободрившись, добавила. «Так осталось всего 6 дней». «Знаю», — восторженно, как ребенок, усмехнулся он. «Мне забронировали номер в гостинице «Плаза». Но когда Мел услышала это, у нее мелькнула мысль. Она поколебалась, прежде чем высказать ее вслух, опасаясь поставить их обоих в неловкое положение. «Почему бы вам не остановиться в нашем доме? Девочек не будет, и в вашем распоряжении окажется целый этаж». «Вам там будет намного удобнее, чем в гостинице». Он помолчал, взвешивая все «за» и «против», так же, как раздумывала и она, прежде чем сделать такое предложение. Пребывание под одной крышей могло бы поставить их в крайне неловкое положение и ко многому обязывало, но на разных этажах. «А вы ничего не имеете против? Так было бы проще, но мне бы не хотелось стеснять вас или...» Он запинался, а она, засмеявшись, вытянулась на постели, прижимая трубку к уху. «Я волнуюсь так же, как и вы, но мы ведь взрослые люди и сможем справиться с этим». «Сможем ли?» — улыбнулся он. Он не был столь уверен в себе. «А вы оставите девочек одних?» «Нет, но здесь с нами Ракель, так что все будет в порядке». Она представила скорую встречу с ним и обрадовалась. «О, Питер! Я не в силах дождаться. Я тоже». Следующие 6 дней им обоим показались вечностью. Они говорили по телефону по 2, а то и по 3 раза в день. И в конце концов Ракель догадалась, что Мел кем-то увлечена. Но девочки, казалось, ничего не замечали. В воскресенье вечером Мел невзначай упомянула, что должна на несколько дней съездить в Нью-Йорк и уезжает во вторник утром. Это известие ошеломило всех. Она никогда не возвращалась в Нью-Йорк, за исключением одного раза, когда Джесс сломала руку, и Мел хотела показать ее опытному ортопеду. Но сейчас они прожили здесь всего 2 дня. Мел сказала, что вернется в пятницу после обеда. Значит, она собирается отсутствовать 4 дня. Им было трудно поверить, что она действительно уезжает. Но она настаивала, что служебные дела требуют ее присутствия на студии. В тот вечер девочки, не переставая удивляться, вернулись на пляж, чтобы с друзьями устроить костер. Но после того, как убрали со стола, Ракель пристально посмотрела на нее. «Надеюсь, это серьезно?» Мел отвела глаза и понесла стопку тарелок на кухню. «Что именно?»